Глава 11. «Послушайся меня хоть на этот раз», — уговаривал Рода Моторетто. «И поверь, я все сделаю правильно, иначе нельзя». «Вот увидишь, нам еще отольется твоя ложь», — хмуро бросил Моторетто и, повернувшись спиной к учителю, влез на стул, а с него на стол, стоящий у окна гостиничного номера. Взобравшись, он высунул голову в окошко и стал с интересом смотреть на уличное движение, притворяясь, будто не слышит, что говорит ему Рода. Но отвязаться от Роды было не так-то просто. Сидя в уголке мягкого кресла, он откинул упавшие на глаза волосы и продолжал доказывать, что все беды, обрушившиеся на них, произошли по вине Моторетто. Но если тот не будет мешать ему, Роде, действовать, их судьба мигом улучшится. «Никак нельзя признаваться», — продолжал он, — «что мы враждовали с этим Марком, потому что люди могут нам за это отомстить». В конце концов Моторетто не выдержал. Он повернулся и сердито бросил: «Но это вовсе не означает, что мы должны представлять себя его лучшими, самыми доверенными друзьями, как это постоянно делаешь ты». «Дорогой мой, но утверждая так, я не слишком грешу против истины». «Что? И это говоришь ты?» «Разумеется, он доверял нам, когда рассказывал все о себе и о своем корабле. Ну а дружба? Что такое дружба? Это когда один человек желает добра другому. Наивысшим благом человека является истинное понимание своей жизни. А вся наша деятельность была направлена на то, чтобы вывести победоносца из ошибочного представления о его якобы земном происхождении. А следовательно, мы желали ему добра. То есть...» «Да ты с ума сошел! Ведь этот Марк вправду прилетел к нам с Земли!» — прервал Моторетто стремительный поток слов главы Братства Истины. Рода даже поперхнулся от негодования. «Ты, как всегда, страшно туго соображаешь. Ну и что с того, что он прилетел с Земли? Да хоть бы даже с Солнца, мы вовсе не обязаны были знать это. Лучше всего будет, если ты станешь помалкивать и предоставишь говорить мне. И ты опять будешь врать про дружбу с ним». «Я уже доказал тебе, что это вовсе не ложь. Мы в таком положении, в каком могут быть только его лучшие друзья. Мы прилетели на Землю в его корабле, и прямиком от него, значит, мы как бы его посланцы. Отсюда следует вывод, что мы его друзья. В некоторых случаях следствие определяет причину. Не морщись, я говорю совершенно серьезно, быть может, мы и сами не знали, что он испытывает к нам дружеские чувства». Моторетто сплюнул и слез со стола. «Я не желаю иметь к этому никакого отношения. Делай, что хочешь, а я умываю руки». «Да ведь я только и прошу тебя, чтобы ты мне не мешал. А я справлюсь, не беспокойся. Если бы не мое энергичное обращение с этим старым дураком, что таскал нас на веревке, мы, может быть, опять сидели бы в клетке, а теперь, сам видишь, благодаря мне, к нам начинают относиться с уважением. Я по натуре добр, снисходителен и не злопамятен. Но как только займу тут высокое положение, тот же час прикажу содрать с того негодяя, что возил нас в клетке, заживо кожу или закопать вниз головой в песок». Приход Яцека положил конец выступлению главы Лунного Братства Истины. Он стремительно вскочил, дабы приветствовать вошедшего, а так как слезть с высокого кресла у него уже не было времени, то он встал на мягком сиденье и, держась одной рукой для сохранения устойчивости за подлокотник, отвесил низкий поклон. «Приветствую тебя, достопочтенный господин!» Яцек дружески улыбнулся. «Господа», — сказал он, — «я больше не могу задерживаться здесь, но в пути у нас будет достаточно времени, чтобы побеседовать. Надеюсь, вы согласитесь сопутствовать мне и стать гостями в моем доме». Рода вновь склонился с высоты кресла в глубоком поклоне, а Моторетто, чуть кивнув, ответил: «Мы благодарим тебя, господин. Впрочем, ты зря спрашиваешь у нас. У нас нет выбора, и мы полностью зависим от тебя». «Нет-нет», — возразил Яцек. «Это мой долг, причем приятный, принять вас, посланцев моего друга, и постараться, чтобы вы позабыли о тех злоключениях, что произошли с вами по прилете на нашу планету. Мне очень стыдно. Простите Земле ее варварство и глупость». После этого он с озабоченным видом обратился к Роде. «Сударь, мы не нашли писем». Я сам ездил в пустыню к кораблю Марка, но писем там нет, мы все обыскали». Рода изобразил глубочайшее огорчение. «Ах, как скверно! Впрочем, содержание писем, которое вам написал наш друг Марк, я помню почти наизусть и могу вам повторить. В таком случае большой беды нет. Я только опасаюсь, все-таки они единственное подтверждение, что мы...» «Не беспокойтесь, я верю вам на слово». Родда хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Конечно же, писем в корабле нет и не может быть. Их отобрал этот скот, что возил нас в клетке». «Прошу вас, не надо больше вспоминать об этом злосчастном недоразумении. Я велел отыскать Хафида. Если он не выбросил письма, их у него заберут. Однако меня призывают мои обязанности, и я не могу дожидаться здесь результатов поисков. Я хотел бы вылететь немедленно, если вы не против сопровождать меня». «Мы вполне готовы», — ответил Рода и еще раз поклонился. Через несколько минут они уже садились в самолет. Яцек расположился на переднем сиденье, оглянулся, крепко ли держатся его спутники, и положил руку на рычаг, соединяющий воздушный пропеллер с системой аккумуляторов. Лопасти пропеллера завертелись с умопомрачительной скоростью, и с уплотненной площадки перед отелем взметнулся песок, поднятый воздушным вихрем. Самолет взлетел с места почти вертикально. Рода невольно вскрикнул, закрыв глаза, и ухватился за передние металлические поручни, чтобы держаться и не соскользнуть назад. Яцек с улыбкой обернулся. «Не беспокойтесь, господа, все в порядке», — бросил он. Побледневший Моторет тоже судорожно вцепился в перекладину, но глаз не закрыл, стараясь усилием воли преодолеть головокружение. Он ощущал легкое покачивание и свист ветра, налетающего сверху из-под самых крыльев самолета. Над глазами у него было небо, а когда он наклонил голову и заглянул вниз, то увидел у себя между коленями стоящий среди пальм отель. Тот с поразительной быстротой уменьшался. Ему вспомнился отлет с Луны, и внезапная дрожь страха пробежала по всему его телу. Моторет зажмурил глаза и судорожно стиснул зубы, стараясь не закричать. Самолет тем временем принял положение, близкое к горизонтальному, и набирал по спирали высоту, описывая в небе расширяющиеся круги. Когда Моторет наконец справился со страхом и открыл глаза, Асуан уже казался маленьким пятнышком на желтой равнине, которую перерезал Нил, похожий на голубую ленту с зеленой каймой берегов. Круговое движение самолета создавало ощущение, будто мир медленно вращается. Когда солнце ударило Моторету в глаза, он обратил внимание, что оно снова стоит высоко на небосклоне, хотя когда они выходили из гостиницы, оно уже садилось. Солнце было золотого цвета, словно исчерпало себя, изливая дневной зной, и золото пробивалось сквозь некий розовый пепел, что медленно оседал на солнечном диске, притемняя его на круто падающем побагровевшем небосводе. До Моторета донеслись какие-то слова. Это Яцек опять обернулся и обратился к нему. В первый момент Моторет не мог понять, что тот ему говорит. Он инстинктивно глянул вбок. Рода, просунув одну руку между прутьями, ограждающими сиденье, второй быстро-быстро осенял лоб, рот и грудь знаком пришествия, над которым на Луне смеялся и при этом немилосердно выбивал зубами дробь. «Успокойте своего товарища», — попросил Яцек. «Нам ничего не грозит». Рода вдруг открыл глаза и, перестав чертить ритуальный знак, принялся кричать. На обиходном, лунном языке он ругательски ругал Яцека, угрожая, что если тот немедленно не опустится на землю, то он собственными руками придушит его, а проклятую машину разнесет в клочья. Яцек, разумеется, не мог его понять, но Моторет испугался, как бы учитель от страха и впрямь не совершил какую-нибудь глупость. Одной рукой он схватил Роду за запястье и прошипел сквозь зубы: «Если ты сейчас же не заткнешься, я вышвырну тебя отсюда. Все равно ты ничего другого не заслуживаешь». В голосе его звучала нескрываемая угроза, и Рода моментально замолчал, только зубы его продолжали выбивать дробь, когда он ошалелыми и испуганными глазами смотрел на своего бывшего ученика, который теперь утратил к нему всякое почтение. Яцек улыбался, приязненно глядя на них. «Сейчас мы на высоте примерно 3000 метров над уровнем моря», — сообщил он. «Теперь летим прямиком к дому». Говоря это, он развернул машину на север, придал рулям горизонтальное положение и нажатием рычага выключил аккумуляторы. По инерции пропеллер еще некоторое время вращался, но все медленней и медленней уже можно было различить его лопасти и, наконец, остановился. Теперь самолет, словно воздушный змей или огромная птица, благодаря действию силы тяжести, скользил на распростертых крыльях по наклонной плоскости, угол наклона которой определялся положением рулей. Тряска, вызванная вращением пропеллера, прекратилась, а поскольку не было даже слабого ветерка, летящим казалось, будто они неподвижно повисли в небе. Но иллюзия эта длилась недолго. По мере увеличения скорости воздух, разрезаемый крыльями падающего вниз самолета, начал бить в лицо порывами резкого ветра, а когда Моторет вновь посмотрел вниз, то увидел, что там, глубоко-глубоко, земля стремительно убегает назад и в то же время чуть поднимается к ним. По левую руку огромный багрово-фиолетовый шар солнца почти лег на пески пустыни. С востока на них надвигалась ночь. Яцек, еще раз проверив положение рулей и крыльев, а также направление полета по магнитной игле, закурил сигару и повернулся лицом к пассажирам. «До ночи будем над Средиземным морем», — сообщил он. «Ну вот, теперь у нас есть время побеседовать», — произнес он это дружеским тоном с обычной улыбкой на устах, но Роду его слова повергли в ужас. Ему почудилось, что в них некая страшная угрожающая издевка, и он перепугался, что Яцек заподозрил правду и теперь, между небом и землей, потребует от него отчета и чего доброго сбросит его в распростершуюся под ногами бездну, которую уже начали покрывать вечерние тени. «Смилуйся, господин!» — закричал он. «Клянусь тебе именем старого человека, что Марк действительно победоносец и король на Луне, и мы ничего худого ему не сделали!» Яцек удивленно взглянул на него. «Успокойтесь, сударь, вы чрезмерно возбуждены прибытием на Землю, а может, событиями последних дней. Я думаю, мне нет надобности повторять, что никаких злокозненных намерений по отношению к вам у меня нет. Скорее наоборот, я бесконечно благодарен вам за то, что по желанию моего друга вы совершили героический перелет через межзвездное пространство, хотя и не скрываю, что предпочел бы увидеть его самого, ведь, прислав вас в своем корабле, он лишился возможности вернуться на Землю». Эти слова несколько успокоили Роду. Он подумал, что раз у Марка нет возможности возвратиться сюда, то все в порядке, никто не сможет узнать, что все их россказни – ложь от начала до конца. Он мгновенно обрел уверенность в себе и, удобнее устроившись на сиденье, принялся заливать Яцеку о своей дружбе с победоносцем и только старался ненароком не глянуть вниз, потому что всякий раз при этом у него начинала кружиться голова. «А Марк, — бесстыдно врал он, — вовсе и не собирался возвращаться. Так хорошо, как на Луне, на Земле ему никогда не было. Мы избрали его богом и королем, он купил себе множество молодых жен и взял во владение самые лучшие участки. Много у него и собак. Он как раз и писал в письмах, которые украл у нас Хафид, чтобы его тут не ждали. Он долго не мог найти посланцев, пока мы, не решив повидать землю, не согласились полететь. Нам хотелось сделать для него доброе дело». Легкий порыв западного ветра качнул самолет и тем прервал излияние Роды. Когда установилось равновесие, Рода осведомился у Яцека, не грозит ли им какая-нибудь опасность, и, получив успокаивающий ответ, продолжил. «Путешествие это было очень неприятным, а посадка, как вы сами знаете, крайне опасной. Я думаю, что за это на Земле нас должны достойно вознаградить. Я великий ученый, да и мой спутник тоже не глупец, хотя и не разговорчив. Тем не менее, чрезмерных притязаний у нас нет. Я совершенно удовлетворюсь, если получу какую-нибудь высокую должность». Яцек прервал его, вновь спросил про Марка, и Рода принялся врать еще отчаянней. Через некоторое время Яцек окончательно уверился, что имеет дело с обманщиком, сознательно скрывающим правду. Но как выглядит эта правда и каким образом добраться до нее? Он задумался. Вероятнее всего, положение Марка отнюдь не блестящее, раз он прислал сюда в своем корабле посланцев. Может, ему необходима помощь? Но почему он выбрал таких лгунов и почему они лгут? Действительно ли они потеряли письма Марка или их вообще у них не было? А вдруг Марку грозила такая страшная опасность, что у него просто не оказалось ни времени, ни возможности написать? И опять у Яцека мелькнула мысль, что, возможно, предположения его уж слишком мрачны. А вдруг этому необузданному искателю приключений впрямь неплохо на Луне? Ведь это весьма правдоподобно, что он стал королем и самодержавно правит народцем карликов. Уже спустился вечер. Они пролетали над пирамидами, как всегда, освещенными электрическими прожекторами на радость туристам, и теперь проплывали под звездами над широкой дельтой Нила. Самолет изрядно снизился, поскольку Яцек, неоднократно включая пропеллер, только увеличивал скорость, используя все еще набранную в Асуане высоту. И хотя от поверхности Земли их отделяли всего несколько сотен метров, внизу ничего не было видно, кроме внезапно появляющихся и быстро исчезающих во тьме огоньков. То были электрические лампы, указывающие ночным самолетам места посадки, деревни и города, чьи названия, выведенные светом при взгляде сверху, казались светящимися змейками, извивающимися по черной земле. Яцек молчал, а у лунных путешественников постепенно стали слипаться веки. Лишь временами, когда вдруг заработавший пропеллер сотрясал легкое воздушное суденышко или дующий из пустыни ветер наклонял его крылья, они испуганно открывали глаза, не сразу понимая, где находятся и что делают, вися в черной ночи. Спустя некоторое время самолет стал сильнее дрожать и раскачиваться. Моторет заметил, что они борются с ветром и поднимаются по крутой спирали вверх. Он глянул вниз. Тусклые огоньки исчезли без следа. Ему показалось, что он слышит во тьме какой-то равномерный, бескрайний, непрестанный гул. «Где мы?» — спросил он. «Над морем», — ответил Яцек. «Мы перелетим через него ночью, когда наверху полное безветрие. Сейчас мы выходим из зоны прибрежных ветров». Вскоре, когда самолет набрал высоту, качка прекратилась, и только металлические связи корпуса тихонько подрагивали от вращения пропеллера, который на бешеной скорости взрезал ночной воздух. Через некоторое время, поднявшись на достаточную высоту,